4. Дождь никак не кончался, и Игорь в который раз мысленно обругал себя за то, что решил не брать машину. «Автобусы мимо городского кладбища часто ходят, а вот парковок там маловато», — подумал он, собираясь утром на панихиду. Игорь не был знаком с родителями Марты, но работа есть работа. Да и сам он за это короткое время успел как-то прикипеть к этой странной девушке. С его точки зрения, Марта не была красавицей. Обычная, серая. Таких вагон и маленькая тележка по улицам Нежнина, да и других городов ходит. И она это совершенно точно знает, поэтому подкатить к ней, используя привычную практику, вряд ли бы получилось. И он сам, скорее всего, не согласился бы закрутить с ней по собственной инициативе. Но папа объяснил, что это важно, и что Игорь получит приличного размера сумму на карман. Это показалось странным, и тогда он решил разобраться в происходящем и начал искать информацию о Марте. Папе пояснил, что это необходимо для того, чтобы легче ее зацепить, а себе – для того, чтобы понять, стоит ли в это ввязываться. Марта Андреевна Звонарь была дочерью адвоката-звонаря Андрея Аркадьевича и домохозяйки Звонарь Алены Яковлевны. У нее был старший брат, звонарь Анатолий Андреевич, который совсем недавно женился на девушке на 15 лет младше, Орловой Любови Дмитриевне, и сейчас они ждали ребенка, сына. Марта закончила исторический факультет Государственного университета Нежнина, через год защитила кандидатскую, а еще через 4 – докторскую диссертацию на тему «Второе разделение Китайской империи». Преподает в том же университете, последний год занимает должность заведующей кафедрой. Друзей и подруг в Нежнине не имеет, особых увлечений тоже. «И зачем папе нужна эта заучка?» – раздумывал Игорь, стоя на остановке и чувствуя, как постепенно намокает нескрытый курткой ворот рубашки. Он решил организовать дело в Китае? Ну так тогда ему нужен совсем другой человек, а не историчка, которая и разговаривать-то может только о том, что ей интересно. Подошедший к остановке автобус резко затормозил в натекшей за время дождя лужи, окатив Игоря грязью. Он поморщился, отряхивая ботинки, и влез в открытую перед ним дверь старого пазика. Пахнуло неразбавленным дизельным топливом, протухшей шаурмой и рвотой. Пройдя в конец салона, Игорь уселся на свободное место, выставив проход между креслами непомещающиеся ноги и, ловя свежий воздух и капли дождя в открытую над ним форточку, продолжил размышлять. Если папе нужен специалист по истории Китая, то значит он что-то нашел в ней, в этой истории. А Игорь не дурак, понимает, что такие находки стоят совсем не тех денег, которые папа пообещал ему за то, что он взялся за Марту. Одна проблема – заплатят ему, если Марта за Игоря зацепится, а обычно это означало влюбленность. Но влюбить ее в себя не получилось. С другой стороны, иногда дружба держит крепче, чем любовь. Главное, не перестараться. Но даже если все так, и дело в какой-то истории из Китая, зачем вот это? Зачем цеплять историчку? Неужели нельзя просто прийти к ней, поговорить, заплатить в конце концов? Что там такого, что ее нужно обязательно сажать на крючок? Да еще и не просто на привычную всем дрянь, а на человека? Что там такого? «Эй ты, хлыщ казенный!» Игорь посмотрел на подошедшего к нему насквозь пропитого мужика, пнувшего его ботинок. Мужик глядел зло и скалился, как шакал из Маугли. Вроде и укусить хочет, а страшно. «Да? Ноги убрал? Тут рабочие люди ездят, а не такие!» Мужик сморщился, став похожим на старый, скукоженный временем башмак, и плюнул на пол. Слюна тут же впиталась в покрывавшую тот грязь. «Не вопрос, извините». Стараясь не улыбнуться, Игорь подобрал ногу, впихивая ее в пространство между своим сиденьем и спинкой впереди стоящего кресла. Он знал, что задирать вот таких маргиналов, иначе Игорь их не называл, не стоит. Только руки испачкаешь, да, одежду, а удовольствие от драки 0,0. А драться, когда нет удовольствия, это тратить время зря, так тренер учил. Игорь понял это после первой серьезной заварушки. Он, тогда еще совсем зеленый пацан, участвовал в перевозке партии золота из Казахстана в Россию. Погранцам дали на лапу, полиция, вернее тогда еще милиция, тоже была куплена, и никаких проблем не предвиделось. А вот поди ж ты. 50 с небольшим километров от пограничного поста, и их подрезала красная девятка. Думали, что дебилы малолетки, но когда из салона выскочили мужики в армейском камуфляже, балаклавах и с калашами наперевес, как-то вся думка пропала. Осталась лишь одна мысль – как выжить? Но стрелять не стали. Их четверых, для троих из которых это был не первый рейс, вытащили из их старенькой Нивы, поставили коленями на обочину, связав руки за спиной, и принялись потрошить машину. «Пизда нам, мужики!» – прошептал один из старичков по кличке Дербент, когда почти все, что можно было, вытащили, и осталось только вскрыть покрышки. Сейчас вычистят всю, и нас в ней испалят. «Молчать!» – прикрикнул на Дербента один из нападавших, стоящий рядом с ними, и с размаху ударил его прикладом калаша в висок. Дербент повалился в дорожную пыль. Это стало спусковым крючком для Игоря. Его не забрали в армию, потому что тренер сказал: «Стоит пропустить одну тренировку, и вся твоя подготовка пойдет псу под хвост». И Игорь согласился, отправившись в эту поездку, которая позволила бы купить белый билет. Это и появление неизвестного молодого мужчины. В старинных китайских одеждах, словно сошедший с экрана телевизора, тот появился из ниоткуда и просто прыгнул. И Игорь, глядя на него, внезапно понял, что и у него получится. Он так и не смог после понять, как это возможно из той позы, но у него действительно получилось. И потом, вдвоем с тем китайским мужчиной, они положили всех нападавших, не ожидавших такого, от какого-то сопляка в паре с... А с кем? В любом случае, мужчина смог противостоять не только ударам, но и пулям, словно был отлит из титана, хотя бандиты почти не стреляли, не успели. Именно тогда Игорь впервые почувствовал радость и удовольствие от того, какими глазами смотрели на них нападавшие, какой ужас читался на их лицах, как легко входило в их тела лезвие выкидушки и как в этом лезвии отражались солнечные блики. А потом китайский мужчина внезапно пропал, оставив их разбираться с оставшимися. Игорь, как смог, отвернулся от прохода и продолжил смотреть в грязное окно на пробегающий мимо такой же грязный городской пейзаж, размышляя о том, что его пытаются обмануть. Другой причины он не находил.